Это нужно знать. Александр Рылов. Болезнь, неравнодушная к женщинам. В разгар холодной зимы все чаще напоминают о себе бактериальные инфекции, вызывающие заболевания мочевыводящих путей. Самое опасное среди них – пиелонефрит или воспаление почек и почечных лоханок. А опасно оно тем, что без лечения может привести к почечной недостаточности. Рассказать об этом заболевании, его лечении и профилактике наш корреспондент попросил врача-нефролога, кандидата медицинских наук Шлезнера. Лев Осипович, пиелонефрит называют болезнью, неравнодушной к женщинам. Правда ли, что она чаще встречается именно у представительниц слабого пола? Воспаление ткани почек у женщин действительно наблюдается в 6-8 раз чаще, чем у мужчин. Это объясняется тем, что мочеиспускательный канал у женщин намного короче, чем у мужчин. Поэтому инфекция легко проникает в мочевой пузырь и почки. Способствует ее распространению в органы мочевой системы и наличие микробов во влагалище. Например, у молодых женщин от 18 до 30 лет заболевание чаще всего развивается в связи с началом половой жизни, беременностью и родами, когда повышается риск различных заболеваний мочеполовой системы. Напротив, в пожилом возрасте пиелонефрит у женщин возникает не как следствие болезней половой сферы или мочевого пузыря, а под влиянием общих факторов, понижающих сопротивляемость организма инфекциям. Снижение иммунитета вследствие гриппа и других ОРВИ, наличие хронических заболеваний, постоянного переутомления, стресса, нехватки в организме витаминов и других необходимых веществ. Но, наверное, болезнь возникает не вдруг, что-то служит провокатором, механизмом ее запуска. Если человек перенес грипп, ОРВИ, ангину, имеет хронические заболевания мочеполовой системы или другое воспаление, скажем, тот же кариес, то бактерии из очагов инфекции с током крови или лимфы легко попадают в почки. Если почки ослаблены, например, вследствие переохлаждения, то пиелонефрит могут вызвать обычные бактерии, обитающие в кишечнике, или микробы из соседних органов, что случается весьма часто. Совсем нередкий путь проникновения инфекции урогенный, то есть с током зараженной бактериями мочи. Патогенные микроорганизмы проникают в почки и начинают бурно размножаться, вызывая поражение почечной ткани. Это бывает, если имеются запруды на пути оттока мочи. Например, у мужчин пожилого возраста пиелонефрит обычно развивается из-за затрудненного оттока, пассажа мочи при болезнях простаты. Впрочем, нарушение пассажа мочи из почек может возникнуть и по другим причинам, и не только у мужчин, но и у женщин. При мочекаменной болезни, почечных коликах, сужении мочеточников, наличии кисты или опухоли почек. Не могу не добавить, что значительную группу риска составляют дети до 7 лет, у которых проблемы с почками могут начаться из-за особенностей развития их мочевыделительной системы. Расскажите, пожалуйста, о симптомах заболевания. Какие изменения в самочувствии важно не пропустить? В зависимости от течения выделяют две формы пиелонефрита – острый и хронический. При остром воспалении температура подскакивает до 39-40 градусов. Появляются слабость, озноб, головная боль, больной теряет аппетит. Ощущается тупая боль в пояснице, как правило, односторонняя, со стороны пораженной почки. Мочеиспускание при неосложненной форме острого пиелонефрита не нарушено, отеков нет. Хотя внимательный человек может заметить изменения мочи. Она может помутнеть, приобрести красноватый оттенок и неприятный запах. Если в этот период сделать анализ мочи, он покажет отступление от нормы. Но должен подчеркнуть, сегодня пиелонефрит часто подкрадывается к пациенту из-под тишка, не выдавая себя ни лихорадкой, ни сильными болями. Такое стертое начало воспалительного процесса характерно для людей пожилого возраста. Заподозрить пиелонефрит объективно бывает трудно. А вот люди молодого и среднего возраста делают непростительную ошибку, пропуская достаточно выраженное начало болезни. Первую атаку пиелонефрита на фоне сильной простуды, они часто принимают за радикулит. Между тем болезнь переходит в хроническую форму. Самолечение антибиотиками, к которому прибегают в такой ситуации многие больные, не только не очищает почки от микробов, но и, как сетуют нефрологи, обесценивает для урологии целые классы современных антибиотиков. При неправильном лечении пиелонефрит развивается, и пациент оказывается в ситуации, когда избавиться от этой патологии уже очень трудно. И что тогда происходит? Либо пиелонефрит переходит в хроническую форму, либо может возникнуть нагноительный процесс, при котором развивается абсцесс или карбункул почки. Эта очень опасная ситуация проявляется резким ухудшением состояния, тошнотой, рвотой, скачками температуры от 35-36 градусов по утрам до 40-41 по вечерам. То же происходит и тогда, когда причиной пиелонефрита оказывается камень, застрявший на пути оттока мочи. Спасти больного в этих ситуациях может только экстренная операция. Поэтому острый пиелонефрит обязательно надо лечить в стационаре. Какие анализы позволяют выявить острый пиелонефрит? Ключевой из них – это анализ мочи. При остром пиелонефрите в нем обнаруживается увеличенное содержание лейкоцитов свыше 20-30, при норме 10-15. Нужно провести и посев мочи на бактерии, чтобы выявить тип возбудителя и установить его чувствительность к антибиотикам. Для уточнения диагноза делают также анализ крови, УЗИ, рентгеновские исследования, компьютерную томографию. Но если после всех этих исследований так и не ясно, что случилось с почками, проводят их пункционную биопсию. А хронический пиелонефрит развивается как осложнение острого воспалительного процесса или может быть самостоятельным заболеванием? Я уже сказал, что хронический пиелонефрит может развиваться вследствие перехода острого пиелонефрита в хроническую форму. Но нередко он возникает сразу как первичный хронический процесс. Эта форма пиелонефрита представляет собой вялотекущее воспаление тканей почки. Оно может постоянно беспокоить несильными болями в пояснице, особенно в сырую холодную погоду, утренними отеками под глазами, небольшими подъемами температуры и частыми мочеиспусканиями. А бывает, что болезнь дремлет месяцами, не проявляя себя практически ничем и осложняясь лишь время от времени. При таких вспышках появляются все признаки острого процесса. При отсутствии правильного лечения хронический пиелонефрит приводит к постепенному замещению тканей почек нефункциональной соединительной тканью и нередко осложняется анемией, артериальной гипертонией и почечной недостаточностью. Хочу подчеркнуть, если для любого органа хроническая бактериальная инфекция – болезнь чрезвычайно приставучая, при которой окончательно выдворить микробы крайне трудно, то пиелонефрит – недуг упорный вдвойне. Отвязаться от него быстро не удается. А еще он чемпион по скорости, с которой хроническое воспаление приводит к трагическому финалу – почечной недостаточности. Этот процесс идет намного быстрее по сравнению с развитием легочной, печеночной и других видов недостаточности. Вот почему больной хроническим пиелонефритом должен запастись упорством, верить своему врачу и современной медицине, чтобы с их помощью во что бы то ни стало изгнать микробов из почек. Как лечат острые хронические пиелонефриты? При обеих формах болезни лечение похожее, но в первом случае при остром пиелонефрите оно занимает 2-3 недели, в зависимости от типа возбудителя болезни, а во втором, при хроническом, длится минимум полгода. Так что лечение хронического пиелонефрита – дело гораздо более трудоемкое. Основная ударная сила в борьбе с заболеванием – антибиотики таких классов, как фторхинолоны, разные бета-лактамы, цефалоспорины, аминогликозиды. Однако их длительное применение делает микробов устойчивыми к этим лекарствам, нарушает микрофлору кишечника, аллергизирует организм. В итоге начинаются болезни, требующие уже самостоятельного лечения. Но ведь можно менять антибиотики и их дозы. Верно. Поэтому до последних лет вина за неудачи в лечении хронического пиелонефрита возлагалась на нерациональность антибактериальной терапии. Попросту говоря, все объяснялось просчетами врача. Но в последние годы сложилось новое представление, выражающееся в том, что победить этот недуг одной только антимикробной терапией невозможно в принципе. Теперь антибиотики назначают курсами по 7-10 дней, обычно 2 раза в год, осенью и весной. А самое главное, поскольку доказано подавляющее действие на микробы многих растительных препаратов, то считается, что в борьбе с этим недугом их нужно обязательно сочетать с антибиотиками. Преимущество средств фитотерапии перед синтетическими препаратами не только в их хорошей переносимости и безопасности. Биологически активные вещества растений активны в отношении многих штаммов микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам. Это достигается за счет воздействия более широкого спектра биологических механизмов фитопрепаратов на бактерии и вирусы по сравнению с химиопрепаратами. И только за счет ударов сразу во многие части тела патогенного микроба удается вытеснить его из почек и вернуть здоровье. Какие травы лучше использовать при пиелонефрите? Подходят растения, обладающие мочегонным действием. Это можжевельник, петрушка, березовые листья, клюква, арбуз и почечный чай. Все они обеспечивают постоянное промывание почек. Толокнянка и листья брусники снимают в почках воспаление. Шиповник, василек, крапива выводят соли из мочевыводящих путей, препятствуют камнеобразованию. Ромашка, зверобой, мать и мачеха, лук и чеснок обеззараживают мочу. Чеснок и лук, помимо оказания противомикробного действия, улучшают кровоснабжение почек. Кстати, толокнянка, фиалка, клюква, можжевельник и брусника воздействуют на больные почки по разным направлениям. Поэтому их можно пить отдельно, не обязательно включать в лечебные сборы. Однако сбалансированные сборы более эффективны. Летом их можно приготовить самим. К примеру, хороший результат дает сбор из листьев березы, календулы, травы спорыша, фиалки, толокнянки, кукурузных рылец и корня солодки. Обычно для приготовления сбора берут 5-8 растительных средств и смешивают их в равной пропорции. Затем 2 столовые ложки, 8-10 грамм сбора, заливают кипятком в пол-литровой банке, настаивают 1,5 часа и процеживают. Пить надо по полстакана 3 раза в день за 30 минут до еды. Недорогие мочегонные сборы можно купить в аптеке. Одна упаковка весом 100 грамм, рассчитанная на 15 дней приема, стоит 120-150 рублей. К примеру, готовые сборы «Урологический» и «Брусневер» выпускаются в маленьких пакетиках, которые удобно заваривать как чай. Можно воспользоваться и фитотерапевтическими препаратами, вытяжками из трав. Могу порекомендовать канифрон, цистон и фитолизин. Растительные препараты необходимо пить курсами по 3-4 месяца с 4-5 недельными перерывами. Только не забывайте, что травы и сборы следует менять несколько раз в году. Уже догадываюсь, в чем состоит профилактика пиелонефрита. Да, ответить несложно. Поскольку почти всегда пиелонефрит – вторичный недуг, следует избавляться от тех болезней, которые его провоцируют, и начинать это надо с молодых лет. Прошу всех читательниц старшего возраста, учите дочерей и внучек беречь почки. Сегодняшняя мода с демонстрацией открытой поясницы, к сожалению, провоцирует их заболевания. Девушки и молодые женщины, которые даже в мороз пренебрегают теплой одеждой, могут легко приобрести пиелонефрит. А какова диета при пиелонефрите? При остром пиелонефрите больному рекомендуется больше пить, более 2 литров. Следует исключить острую, жирную, жареную пищу. Увеличить содержание в рационе свежих фруктов и овощей. Больному очень важно получать необходимое количество витаминов. При хроническом пиелонефрите, если нет обострения, умеренно ограничивают мясные, рыбные бульоны, приправы. Мясо и рыбу употребляют преимущественно в отварном виде. Потребление поваренной соли умеренно ограничивается до 8 грамм в день, особенно при сопутствующей пилонефриту артериальной гипертензии. Питьевой режим сохраняют таким же, как при остром пилонефрите, не менее 2 литров жидкости в день. Конец статьи.